либо в твоей душе. Это давнее правило разведчиков, а мы во многом те же самые разведчики. Стасю попало из-за нас, спросил я. За то, что он нас вывез с нового Кувейта. Рамон хмыкнул. Попало? Да нет, отчего же? Все было сделано грамотно и вполне обоснованно. Тогда зачем вы все это мне говорите? На всякий случай, на будущее. Рамон покосился на меня. Для того, Тиккери, чтобы ты не ожидал невозможного и не рассчитывал на подстраховку в виде Стася или меня. А я и не жду. Кажется, Рамон немного смутился. Не считай нас бессердечными, Тиккери, но мы и впрямь не можем рисковать судьбами миллионов ради одного человека. Поэтому и предлагаем тебе отказаться от миссии. Я пошевелил ладонью. Бич высунулся из рукава, огляделся и нырнул обратно. Рамон спросил, «Да неужели ты не наигрался в игрушки?» «Бич не больше, чем игрушка, Тиккери, пусть даже смертоносная». «У меня было мало игрушек», — сказал я. «Игрушки не входят в социальный минимум». «На самом-то деле вам ничего не грозит», — сказал Рамон, отводя глаза. «Даже если вас схватят, агенты Иния могут быть жестоки». Но они не слепые убийцы. Я промолчал. Я вспомнил того агента, которого убил Стась, и его слова. Этот мальчик не важен для Иния. Больше мы не разговаривали до самого дома. Лен всю дорогу сладко подремал. До самого дома читаю, перечитываю после дома. Лен всю свою... Так, давайте, не важен для Иния. После этого буду перечитывать. Больше мы не разговаривали до самого дома. Леон всю дорогу сладко продремал, вовсе не слушая наш разговор. У дома Рамон остановился, вместе с нами вылез из машины и проводил до квартиры, будто ожидал засады в подъезде. Потом обнял нас и, не прощаясь, ушел. А мы легли спать. Стась приехал чуть раньше... В 9:30 я уже собрался, перевел автоматику квартиры в режим консервации, проверил, все ли окна закрыты, переоделся в дорогу. Вещей мы никаких с собой не брали. Все равно на корабле выдадут новую одежду, подходящую под легенду. Леон еще возился в ванной. Он стал такой чистоплотный, что просто оторопь брала. Зубы чистил по 3 раза в день, не находил себе места, если не принимал утром и вечером душ, ногти постригал под самую кожу. А стригся очень коротко. Мне казалось, что это у него началось после потока, но я ничего не говорил. «Готовы?» — спросил Стась, стоя в дверях. «Конечно!» — я кивнул на дверь ванной. «Сейчас Леон кончит умываться». Стась кивнул. Из ванны доносился шум воды и булькающее бормотание. Леон пытался что-то напевать, не прекращая чистить зубы. «Не боитесь?» — спросил Стась. «Я никогда летать не боялся», — возмутился я. «А Леон вообще в космосе вырос на станции. Знаю, я не о том, Тикки. Не боитесь нового Кувейта?» Я подумал и ответил честно. «Да немножко. Они же там все с повернутыми мозгами. Но мы готовились, и вообще Рамон говорит, что все будет хорошо». «Возможно, что я тоже буду на новом Кувейте», — сказал Стась. «Если вдруг...» — он заколебался. «Если мы случайно увидимся, то не подавайте виду, что знаете меня». «Привет, Стась!» — выскакивая из ванной, сказал Леон. «Привет!» — кивнул Стась. «Леон, если мы случайно встретимся на новом Кувейте, то запомните, мы не знакомы». «Что мы, дураки?» — удивился Леон. «Конечно!» «Я хочу, чтобы вы были настроены серьезно, ребята», — сказал Стась. «И не самая большая внутренняя опасность для человечества за все время галактической экспансии. По сравнению с Инием, даже католический джихад или лига вырождения не более чем мелкие социальные отклонения. Не бойтесь, страх приводит к панике. Но опасайтесь. Всегда. Каждую минуту. Садясь на стул. Будьте готовы к тому, что он сломается под вами. Здороваясь с человеком, не удивляйтесь, если его рука превратится в зубастую пасть. Запомните, на новом Кувейте вы можете доверять только друг другу». Я кивнул. «Особенно это касается тебя, Леон». Негромко, с извиняющейся ноткой, добавил Стась. Лицо Леона посерьезнело. «Я понимаю, я ничего лишнего не скажу, даже маме». Стась мгновение смотрел на него, потом кивнул. «Хорошо». Иди одевайся. Когда Леон убежал в спальню, Стась снова повернулся ко мне, как бич. Вместо ответа я поддел пальцами пояс на джинсах. Пояс как пояс, серебристый, металлизированный и застежка в виде змеиной головы. «Пойдет», — сказал Стась. «Сам закреплял?» «Да».